Глава 31. Предлагающие рецепты для привода в ЗАГС не мальчика, но мужа, или о том, как недостатки мужского возраста превратить в ваши достоинства. Мужик в возрасте на голую страсть не ловится. Можете даже не пытаться. Ну, потому что он не подросток, который бросается на все, что шевелится. И за систематичность подобных шевелений готов заплатить хоть даже браком. Нет, мужика в возрасте сексом не удивишь. Он много чего такого в своей жизни пробовал, много чего видел и наверняка имеет женщин, придя к которым, может получить все, что желает. Мужика в возрасте надо ловить на совсем другую наживку. На уют и ласку. Для чего свить гнездышко? Ну, хотя бы на съемной квартире, раз своей нет. Квартирку обставить удобной для сидения, лежания и просмотра телевизора мебелью, прикупить хорошую посуду и обязательно столик на колесиках, чтобы подвозить кофе в постель. И потом поместить в гнездо претендента на руку и сердце. Сразу на тахту поместить, сунув в одну руку газету, в другую пирожок. Отдыхай, дорогой. Кушай, дорогой. Ни о чем не беспокойся, дорогой. И не выпускать с такты где-нибудь так полгода, чтобы он продавил ее сообразно своим формам. Чтобы привык к цвету обоев, интонациям вашего голоса, вкусу борщей, пирожков по субботам, запаху съестного из кухни. Привык к жизни с вами. Очень удобной жизни, так как кроме того, что есть, спать и смотреть телевизор, ничего делать не надо. А потом, когда он привыкнет, вы сломаете привычный уклад жизни. Вы начнете плакать, стенать, рвать на себе и на нем волосы и пытаться топиться в ванной, доказывая тем, что дальше так жить не в состоянии с любовником. А вот с мужем в состоянии, потому что он свой, а для своего готовить и стирать в радость. От вас бы ваш немолодой воздыхатель ушел. Я точно говорю, ушел. Потому что зачем ему эти всплески? Лучше вернуться к какой-нибудь из прежних женщин. Но вот уйти от этого продавленного им дивана, от этих обоев и этих пирожков по субботам, уйти от дивана обоев и пирожков он не в состоянии, потому что к ним привык и без них не может, что осознал момент выпроваживания с того дивана. Из-за дивана обоев и пирожков он может остаться, пусть даже пройдя через неприятную для него процедуру брака. Кроме того, рекомендую воздействовать на типичные для мужчин среднего возраста болевые точки в его биографии. На отсутствие детей и грядущее в связи с этим одиночество, на грядущие проблемы со здоровьем, которые потребуют ухода, жены, потому что медсестра дорого стоит. Не лишне будет напомнить, что женатые мужчины живут дольше, чем холостяки. Сильный метод доказать своему немолодому избраннику, что он крепок в сексе, то есть, на ваш взгляд, молодому 100 очков форы даст, хотя на самом деле не даст ни молодому, ни старому, но вам надо утверждать, что даст, и желательно верить в то, что вы утверждаете. С возрастом всякий мужчина начинает сомневаться в своих способностях, потому что не может повторить рекордные достижения своей молодости, хотя периодически пытается, не желая признавать, что в большой спорт возврата ему нет. Та женщина, которая вернет ему уверенность в его силах, станет ему необходима, в отличие от той, которая подтвердит несостоятельность. Взрослый мужчина похож на ребенка, которому нужно постоянно повторять, что он самый-самый в работе, творчестве, спорте, любви, ну и, само собой, в сексе. И тогда он будет нуждаться в вас, как в маме, и будет любить больше, чем маму, потому как они такие, мужики в возрасте. Ах, да, забыл определить, что такое есть мужчина в возрасте. Вы думаете, тем, кому за 30? Нет, не которому за 30. За 40? И не которому за 40. И вообще возраст здесь не играет никакой роли. Играет характер, потому что в 18 лет можно быть стариком, нуждающимся в уходе, а в 80 юношей — живчиком. Опять не верите? Тогда я приведу пример 80-летнего юноши, который в одиночку на плоту, возраст не помеха, переплыл океан. 80 с лишним лет! Ах, вы считаете, что плавание через океан — это не показатель? Тогда я сообщу, что после того, как он переплыл океан в одиночку, он переплыл его еще раз, но уже не один, уже прихватив с собой молодую даму. Но чтобы было чем заняться в свободное от вахт время. Thank you.